Повесть о печальном бессмертии. Что такое опера? Беру с полки книгу, читаю. Опера называется действо пением оправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никому на театре быть не дозволяет. Все в ней есть знатно. Золотые веки, собственно, в ней показываются. Для представления первых времен мира и непорочного блаженства выводятся в ней счастливые пастухи и во удовольствие пребывающие пастушки. О наивность старого мира! Поставим книгу на место. Словно в густой первобытный лес мы погружаемся в темный XVIII век, когда прозвучала в России первая опера. А в музыкальных справочниках между именами Аравина и Аркишвили уместилось иностранное имя — Франческо Арайя. Имя это сейчас мало что говорит русскому сердцу. Между тем я был счастлив, когда мне удалось раздобыть изображение Франческо Арайи, который пышным метеором проскользнул по горизонту русской жизни и тихо погас в отдалении. Имя этого человека вошло в историю нашей культуры. Но скажите, слышал ли кто из вас его музыку? Я никогда не слышал. Ни единой ноты. Он бессмертен, хотя это печальное бессмертие. Было время Анны Иоанновны, время гадостное. Корабль пришел в Петербург издалека. В шорохе поникли паруса, выбеленные солнцем. Конец пути. Устал корабль, но еще больше устали люди, на нем приплывшие. Искатели судьбы, бродяги и артисты, наемные убийцы и продажные женщины. Все пламенно взирали на русскую столицу, богатство и славы от нее вожделея. Пассажиры робко ступили на топкий берег, полога до воды сбегавший. Крутились крылья мельниц за крышами 12 коллегий, а беленькие козы, тихо блея, паслись на травке. Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, уходили вдаль, горланя перед неизбежной пьянкой. Подумать только! Еще вчера качало зверски, в потемках трюма стучались бочки со скверной солониной, а теперь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, приникли к реям, и тишина. Какая тишина! Уверенно ступая, шкипер сошел на берег. В сиреневых сумерках белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, возле ног которого шуршала скользкая осока. — Сеньор, а вы почему не поспешили в город? — Я не знаю, куда мне идти. Я никого не знаю здесь. Старый моряк-далматинец с удивлением оглядел странного пассажира. Он был молод и красив, как Аполлон. — Я как раз собирался в истерию, чтобы напиться там хуже разбойника. Ступайте же и вы за мной. Вам, может, повезет, и вы среди местных пьяниц встретите своих земляков. В истерии путешественник присел у двери. Закрыв глаза, он стал делить кабацкий шум на дольки, словно апельсин. Вот немцы говорят, вот англичане, вот французы. Гортанные крикливо спорят ракочущие голоса, русские. А вдруг его как будто обожгло родным наречием, итальянским. Вскочив, он подбежал к столу, за которым восседали два приличных господина в коротких париках, какие носят мастеровые и художники. «Я прямо с корабля, вы говорите языком моей родины». Господа ремесленники привстали благородно. «Я живописец и гравер Филиппе Моторнови. Я театральный декоратор Бартоломео Тарсио». Они пригласили его за стол. «Меня зовут», — начал он свой рассказ, — «Франческо Арайя. Я родом из Неаполя, где песни начинают день и песни провожают. Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо наградить меня даром музыкальных композиций. Сеньоры, я удивлен», — воскликнул Арайя, — «почему ваши лица остались каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих пасмурных краев?» «Франческо Арайя, ты случайно не знаешь такого?» — спросил живописец Моторнови у декоратора Тарсио. «Увы», — вздохнул тот, — «впервые слышу». Арайя поникнул головой, большой и гордый. 5 лет назад я поставил первую оперу, «Беренице», а вслед за ней прозвучала на мир и вторая, «О любви». «Но где они прозвучали?» — спросили его. Арайя возмутился. «Уж не принимают ли его за самозванца?» «Сеньоры», — выпрямился он, — «мои оперы услышала Тоскана и Рим. Сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. Вы не поверите, сколько у меня было тогда амурных приключений из-за этой славы, подстерегавшей меня из-за угла, как убийцы неосторожную жертву». «Тоскана — это хорошо», — причмокнул Моторнови. «Рим тоже неплохо», — согласился Тарсио. «Но сосна еще не рождает скрипки», — засмеялся Арайя. «Скрипку из сосны рождает труд, и я способен быть трудолюбивым. Итак, сеньоры, продолжу о себе. Две оперы прошли с успехом. Четыре знатные дамы вонзили стилеты в свои ревнивые сердца, не в силах переносить моих измен. Но, принеся славу на легких крыльях, мне оперы в карман не нашвыряли денег. Художники снова угостили его вином. «Мальчишка», — пыхтел Филиппе Моторнови. «О, блудный сын!» — вторил ему Бартоломео Тарсио. Арая даже обомлел. «Вы не рукоплещете? Вы броните меня? Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. Бездарные глупцы бросают дома, родных, невест и, помешавшись на золоте, стремятся в Петербург». «Я не бездарен!» «Сядь, не хвались. Итальянская капелла еще не поет здесь, это верно. Но под этим небом звучат ее последние вокализы. При дворе царицы русской более всего жалуют монстров. Вот ты и научись писать зубами. Огонь петролиума глотай, в кольцо скрутись или ходи на голове, тогда ты станешь в почете. Один лишь обергофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровительствует нашему пению. Но сама царица и фаворит ее, герцог Берон, обожают грубые шутки театра площадного, чтобы сыпались пощечины, чтобы драка до крови, чтобы кувыркание на сцене непристойное. Разве им дано оценить божественное очарование? Плыви домой, дурак! — закричал Моторнови. Арая долго сидел над вином, почти ошалелый. «Я проделал такой ужасный путь, почему вы сочли меня бездарностью? Россия прислушается к моей музыке, да!» Тарсио махнул рукой, испачканной типографской краской. «Россия поет свои песни», — сказал он. «Русским сейчас не до тебя», — добавил живописец. «Но есть ли в этой дикой стране опера?» «Нет оперы, и вряд ли будет. Так я создам ее, пусть я стану автором первой русской оперы. Не верю, что Россия от моих услуг откажется». «Не путай Россию с двором императрицы», — поправил его Тарсио. «Ты жаждешь золота от нищей страны, где богат только двор. Россия будет петь свои песни, больше похожие на стон. Здесь не Италия, и твоих песен не запоют на улицах. А при дворе с тебя потребуют... Знаешь ли чего?» «Не знаю», — отвечала Рая. «Им лесть нужна. Хоралы и кантаты. Ты будешь погибать в презренном словословии, и музыка твоя умрет там же, где и родится, во внутренних покоях Анны Иоанновны». Франческо Арая высоко поднял чашу с вином. «В таком случае я остаюсь. Вы говорите, им нужны лесть и хвала. О, знали бы вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна. Писатель или живописец всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно. Вот хорошо, вот плохо, вот краска белая, вот черная, сеньоры. Совсем иное в делах музыкальных. Влюбленный в женщину, в честь красоты ее создам я Кавантину. Я ночью пропою ее, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом только двое. Она и я. Зато потом, — расхохотался Арая, — я эту Кавантину без стыда при дворе продам. Название ж Кавантине дам такое. Величие Анны Паллады Севера. И купят олухи. Да, купят за название. Неплохо, а?» Живописец и декоратор переглянулись. «По этой улице, что Невскую перспективой зовется, следуй до Невы, все прямо-прямо, там тебе встретится речонка по названию Мойка. Ты ее перейдешь и путь продолжи. Когда увидишь лес и шлагбаум опущенный, здесь городу конец. И будет течь река по имени Фонтанка. По берегу ее ты заверни налево. Увидишь вскоре дом, вернее же услышишь пение. Вот там, на итальянской улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства, будь вежлив и почтителен к кастратам славным. И помни, что судьбу решать нужно не ночью, а только на рассвете». Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арая входил в столицу русскую, чтобы покорить ее. Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безголосье, где жизнь народа-певца раздавлена поборами, измучена палачеством инквизиции, пусть ворвется его музыка, легкая, игривая, сверкающая, как потешный фейерверк. Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора и... там же угаснет. Подумай, Франческо, как следует, еще не поздно. Может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой? Нет, Франческо Арая останется в России, ибо он жаждет золота. Много золота. На месте педагогического института имени Герцена в Санкт-Петербурге когда-то роскошествовала усадьба Рейнгольда Левенвольде. От тех времен осталось несколько деревьев. В царствовании Анны Кровавой здесь, в кущах оранжерей, таились беседки и люстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, чтобы в уединении мыслить или амурничать. Фонтаны падали в бассейны, обложенные ильменскими раковинами. В залах дворца Левенвольда играли водяные органы, в которых вода издавала самые необычные мелодии, а по ночам, уже не зная, чем себя развлечь, присыщенный сибарит велел гасить свечи, лакеи рассыпали в партерах зелени тысячи светляков, собранных в лесу, и в этом феерическом свете блуждал хозяин, меценат итальянских певцов. Летом 1735 года здесь появился Франческо Арая. «Ваше сиятельство, я сочинил композицию, дабы музыкой доставить приятное волнение великой монархине российской». Гофмаршал полюбовался игрою своих перстней. «Одобряю, маэстро! Прошу вас к инструменту!» Франческо картинно откинул малиновый плащ, склонился над клавишами, крытыми перламутром. Название композиции — «Абиацар» или «Сила любви и ненависти». В ней я желал возвеличить христианские чувства царицы. Оперу поставили в придворном театре 29 января 1736 года, а слушателям были розданы афишки, в которых поэт Василий Тредиаковский перетолмачил либретто на язык русский. Наш музыковед Ливанова в своей обширной монографии о музыке того времени писала: «Принимая во внимание, что то были первые оперные впечатления Петербурга вообще, этот факт нельзя недооценивать». Анна Иоанновна прослушала «Араю» с удовольствием, благо уже знала от Левенвольда, что никакой крамолы не будет, а музыка восхвалит ее величие. Антиох Кантемир, бывший тогда послом в Лондоне, сразу же выписал партитуру оперы Франческо Араи, которой заинтересовалась английская королева. Между композитором и поэтом стояла сеньора Пьентонида, певшая раньше в Лондоне, а теперь в труппе Араи. Опустим занавес. Воодушевленный первым успехом, Арая сочинил кантату «Состязание любви и усердия», в которой были такие куплеты: «Можно ли найти более усердия, чем у тебя, августейшая самодержица, и любовь более пылкую, нежели любовь к тебе твоих верноподданных? Как не счесть звезды на небе, так невозможно исчислить твои славные деяния. О, смелость композитора, ты потерпела аварию среди океана добродетелей. Солнце не нуждается в похвалах, как и божественная русская императрица». Все сатрапы обожают восхваление их мудрости. «А он и впрямь гениален, этот итальяшка!» — зычным басом прорычала Анна Иоанновна. На корявом лице ее горели жгучие черные глаза. «Такого-то мне и надобно!» Композитора сразу окружили придворные. «Ах, сеньор Арая!» — восклицали они нарочито громко, дабы их слышала императрица. «Как вы тонко поняли нашу добрую государыню! Как справедливо очертили ее ангельский характер!» Осыпанного милостями композитора повели к присяге. У святого алтаря Арая, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся служить ея императорскому величеству государыне. Ну а как быть тем, которые клятв не давали? Сейчас расскажу. Как раз в то время Мавра Шепелева, фрейлина цесаревны Елизаветы, сочинила для музыки действо о какой-то лавре, претендующей на престол. Цесаревну с ее фрейлиной пронесло мимо беды, но список либретто обнаружили у певчего регента Ивана Петрова. Его беднягу и разложили на лавке в тайной канцелярии, под кнут. «Ты, сокол наш ясный, эту музыку с виршами позабудь, не твоя забота. Ежели опера и понадобится государыне нашей, голубице пресветлой, так найдутся иные мастера. Надевай портки, вставай, да скажи спасибо, что живым выпустили». Не было у народа оперы, да и быть не могло. По деревням ходили калики, услаждая народный слух иными ариями. «Ох, прогневались, а снизу земля, сверху небо! Неужто никогда досыта не покушайте нам хлеба?» Наша музыкальная культура многим обязана итальянскому пению. Петр Ильич Чайковский радовался, когда на чердаках и в сараях театральной дирекции были случайно обнаружены бесценные нотные рукописи знаменитых Паэзиелло, Сорти, Чиморозы и Франческо Араи. На итальянской улице, ныне улица Ракова, в итальянском доме Франческо Арая повстречал итальянскую примадонну Марию Джованни Казанову, которая сказала: «Слышали новость? Влияние герцога Берона, кажется, пересилило влияние гофмаршала Левенвольде, и при дворе хлопочут о вызове из Берлина группы Каролины Нейбер. Я-то уж богата, могу вернуться в Неаполь, а куда денутся наши бедные кастраты?» Арая, директор и капельмейстер итальянской оперы, в год получал тогда по 2000 рублей. Сумасшедшие деньги. «О, порка Мадонна!» — бешено выругался он. «Пусть они треснут, эти акробаты и фокусники, способные лишь насыщать воздух театра своим зловонием! Неужели нам предстоит уехать?» Уже возникла мода на тирольцев с поющими канарейками в клетках. Русские дворяне развлекались часами с играющей музыкой. Анна Иоанновна, как и Берон, любила видеть на сцене драки до крови, постыдные обнажения актеров. Что для них аперисты? Им хотелось наблюдать зрелища, какие в наши времена сочли бы вульгарным балаганом. Русский историк театра Шамбинага писал по этому поводу: «Никогда глумление над личностью не достигало таких пределов». Выставление человека на позор увенчалось представлением знаменитого «Ледяного дома», в котором новобрачных стариков всю ночь морозили на постели изо льда под ледяным одеялом, присыпанным инеем. Немецкая труппа выжила итальянскую оперу с подмостков Петербурга, но она же в панике бежала из России, когда умерла Анна Кровавая, а герцога Берона сослали подальше волков морозить. Начиналось правление Елизаветы Петровны, большой охотницы до пения, театра, танцев и маскарадов. Франческо Арая почти 25 лет провел в России, ставшей для него второй родиной. Иногда, навещая Италию, он возвращался обратно, уже не в силах жить без русских раздолий, без блинов и морозов. Человек он был общительный, веселый, вреда никому не делал, и русские люди его любили. Знаменитый актер Федор Волков в 1751 году сочинил для Раи текст к его опере «Титове милосердие». При дворе Елизаветы дышалось иначе, только теперь Арая стал писать музыку для русских певцов. Лизонька Белоградская восхищала столицу великолепным сопрано, будто она родилась под солнцем Неаполя. А некий Гаврила, по словам Якоба Штелина, выпевал труднейшие итальянские арии с искуснейшими каденциями. Итальянский поэт Джузеппе Банекки, живший в России, поставлял для Араи свои либретто, а на русский язык их переводили лучшие мастера — Тредиаковский и Ломоносов. А Сумароков сочинил для Араи первое оперное либретто на русском языке. Сумароков был душою русского театра, летел из мысли в мысль, бежал из страсти в страсть. В ту пору жизнь еще не успела искалечить этого человека. Он бурлил, как кипяток, всюду вмешивался, что-то отстаивал, негодовал, плакал, бил полицию по мордасам, лаялся с вельможами, а театр обожал. К Амельпомене я впоследок обратился, и, взяв у ней кинжал, к театру я пустился. Языки чужды нам потребны для того, чтоб мы читали в них. На русском нет чего. Пылкий патриот, он и стал соратником Араи в его оперных постановках. Композитор развертывал свои оперы на фоне русского пейзажа. Он роднил свою музыку с русской жизнью, такой сумбурной, такой дико неустроенной и в то же время такой бесшабашно веселый. Сумароков написал либретто для его оперы «Цефал и Прокрис», целиком исполненной только русскими певцами. Это случилось в 1755 году. Александр Петрович Сумароков ликовал: «Ну вот тебе и язык русский. По множеству гласных он столь благозвучен, что еще с итальянским может поспорить. Ты гляди, какие рулады выкручивает наш Гаврила». Успех был велик. По окончании Зингшпиля императрица, весь двор и битком набитый партер хлопали в ладоши. И для вязчивого изъявления одобрения всех оперистов одарили красивыми материями для новых платьев, а капельмейстера Араю драгоценной собольей шубой и 100 полуимпериалами золотом. Сумароков выразил свои восторги памятным мадригалом: «Арая изъяснил любовны в драме страсти, и общий с прокрисой цифаловы напасти, так сильно, будто бы язык он русской знал, иль паче, будто сам их горестью стонал». В своем романе «Слово и дело» я уже писал о Франческо Араи, но теперь испытал желание снова вернуться к его необычной судьбе, досказав ее до конца, до печального бессмертия. Арая, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он оставил в наследство оперы, балеты, кантаты, пасторали, писал сонеты и капричо, арии мести, арии скорби, арии любви. Я не знаю, почему в 1759 году он вдруг покинул Россию, чтобы вернуться снова через 3 года. Престол русский занимала уже Екатерина Великая, которой по причине семейного непорядка видеть Араю при себе было не совсем-то приятно. Впрочем, она возобновила на русской сцене его оперы «Цефал и Прокрис» и «Альцеста», но к тому времени Арая уже простился с Россией. Странная судьба. Жил у нас, катался на русских рысаках, был сыт русским хлебом, писал музыку в России для России, но мать России его не запомнила, не стала петь его арий. Франческо Арая навсегда покинул Россию в 1762 году, но жить ему оставалось недолго. Через 5 лет он скончался в Болоне. Вряд ли мы когда-нибудь услышим музыку Араи по радио, но знать о нем надо. Пусть Арая останется для нас в своем печальном бессмертии.